Дорогие друзья, мы снова приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы приближаемся к концу нашего краткого обзора основ христианского учения. В нашей предыдущей беседе мы говорили о том, что такое церковь и из кого она состоит. Сегодня темой нашей беседы будет надежда, которую питает церковь, поскольку надежда является одной из трех основных и главных христианских добродетелей. Павел говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше» – 1 Коринфянам 13:13. Даже если бы не существовало жизни после смерти, жизнь, наполненная верой, надеждой и любовью, стоило бы того, чтобы жить. Надежда – это вера, насаждаемая в будущее. Наша вера основана на многочисленных заявлениях Нового Завета. Но, возможно, самое драгоценное для нас обещание мы находим в Евангелии от Иоанна, где Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. От Иоанна 14:1-3. Иисус дает здесь совершенно определенные обещания, что Он вернется на землю взять свой народ, чтобы они навсегда были с Ним. Это обещание повторяется в книге «Деяния апостолов» ангелом, который присутствовал при вознесении Христа на небо. Вот что мы читаем в стихах с 9 по 11, первой главы этой книги. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их, и когда они смотрели на небо. Во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Если мы задумаемся над этим отрывком из Писания, у нас может возникнуть один вопрос. Два человека в белом сказали, что Иисус вернется точно таким же образом, каким Он ушел на небо. Наш вопрос состоит в следующем. А каким образом Иисус ушел на небо? Согласно трем вышеупомянутым стихам, Его вознесение было буквальным, физическим и видимым. Когда они смотрели вслед Ему, облако скрыло Его от их взоров. Это был тот самый Иисус, с которым они ходили по земле на протяжении 3,5 лет. Это был тот самый Иисус, который воскрес из мертвых и в течение 40 дней находился среди них после своего распятия и воскресения. Именно этот Иисус буквально, физически поднялся в воздух и исчез в облаке на глазах у изумленных апостолов. Некоторые люди ошибочно считают, что вознесение Иисуса было только духовным, символическим. Однако, в Евангелии от Луки абсолютно ясно заявляется о том, что Иисус воскрес из мертвых в физическом теле, которое можно было видеть, трогать, с помощью которого Иисус мог принимать пищу. В главе 24 Евангелия от Луки мы находим следующие слова Иисуса: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и, взяв, ел пред ними. Луки 24:39-43. Иисус воскрес из мертвых в настоящем физическом теле из костей и плоти, которые его ученики могли видеть и осязать. Следовательно, первое, что мы узнаем о возвращении Иисуса, это тот факт, что его возвращение будет настоящим, физическим, таким же реальным, каким было его вознесение. Второе, что мы узнаем из Писания относительно воскресения Иисуса, это тот факт, что его воскресение было видимым. И когда они смотрели на небо, облако взяло его из вида их. Его воскресение было зримым, они видели его своими глазами. Таким же зримым будет и его возвращение. Иоанн написал в книге Откровения, в главе 1, стихе 7, следующие слова: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Еще раньше, во время суда над ним, Иисус сказал: «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Писание во многих местах дает нам ясно понять, что второе пришествие Иисуса будет буквальным и зримым не только для спасенных, но и для потерянных неверующих. Третье, на что нам указывает Писание в книге «Деяния апостолов», это тот факт, что пришествие Святого Духа нельзя рассматривать как второе пришествие Христа. Нет сомнений в том, что Святой Дух – это Дух Христа, но пришествие этого Духа в день Пятидесятницы – это еще не пришествие самого Христа. Библия говорит, что «сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Писание говорит здесь не о Святом Духе, не об ангеле, а именно о Иисусе Христе. Иными словами, во время Своего второго пришествия Иисус Христос вернется на землю Сам, лично, и установит здесь Свое Царство праведности на века. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел совершенно определенно указывает, что Господь Иисус Христос вернется на землю Сам, лично. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 4 глава, 16 стих. В послании к Титу, в главе 2, стихе 13, Павел называет второе пришествие Иисуса блаженным упованием. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». К Титу 2:13-14. Второе пришествие Иисуса Христа является для Церкви великой надеждой по двум причинам, по крайней мере. Первая причина заключается в том, что Его приход будет означать воскресение верующих, умерших за все предыдущие столетия.